Но едва ли комендант форта не пощадит их, и этих несчастных можно считать погибшими. Тем временем, повинуясь крикам и угрозам со стороны пиратов, монахи и монахини, несмотря на владевший ими страх, нестройной толпой двинулись через площадку, неся на плечах лестницы и, обливаясь слезами, тщетно умоляли они о пощаде. Поскольку дело шло о спасении их капитана, корсары Моргана были непреклонны. Увидя под стенами форта этот странный монашеский отряд, испанцы на минуту прекратили огонь. Казалось, они колеблются, не решаясь стрелять в этих несчастных. «Не стреляйте, пощадите!» — кричали монахини, воздев руки к солдатам, толпившимся на башнях. Но момент колебания длился недолго. Разгадав адский замысел флибустьеров, комендант приказал открыть огонь. Пушки и мушкеты загремели с новой силой, уничтожая без разбора своих и чужих. Но, воспользовавшись этой минутной заминкой, отряды, перестроенные Лораном и Грамоном, кинулись на штурм в неудержимом порыве. Испанцы обрушили на них град мушкетных пулей, картечи. Они кололи их шпагами и алебардами, сбрасывали со стен копьями, но снизу неудержимо карабкались все новые и новые, разъяренные схваткой бойцы, и победа клонилась на сторону флибустьеров. Гранатами они разогнали испанцев со стены и с платформ и ворвались в форт. Упорное сопротивление гарнизона и тяжелые потери, понесенные в штурме, распалили их ярость. Все, кто попался им под руку, были безжалостно истреблены. Разгромленные испанцы бежали к последним башням, пытаясь оказать сопротивление и остановить натиск пиратов с помощью кулеврин, стоявших на террасах. Но орудия молниеносного вынудили их покинуть этот последний оплот и укрыться во внутренних дворах и подвалах. Грамон и Лоран приказали направить на этих несчастных все орудия крепости, требуя сдаться. Из всего гарнизона их осталось всего человек 200, да и те, по большей части, раненые. Комендант и с ним все старшие офицеры геройски погибли на террасах башен. Продолжать схватку дальше было просто бессмысленно, и, в конце концов, оставшиеся в живых сдались. «Все кончено», — сказал Ван Штиллер, который сражался бок о бок с Грамоном. «Теперь я должен найти корсара. Здесь мне делать больше нечего». «Ты думаешь, он еще жив?» «Я убежден, что он еще находится за баррикадой в восточной башне». «Я с тобой», — сказал ему Грамон. «Посмотрим, как этот дьявол, твой капитан, смог устоять против целого форта». Пока флибустьеры разоружали пленных, француз и Ван Штиллер направились к башне, зубцы которой были разбиты орудиями молниеносного. У основания лестницы, что вела на платформу, они наткнулись на ничком валявшийся труп. «А, я знаю этого человека», — сказал гамбуржец, нагнувшись над ним. «Наверное, солдат, который привел вас сюда?» — спросил Грамон. «Нет, господин де Грамон, это Диего Сандорф». «А, фламандец, которого корсар хотел расспросить, тот самый. Он получил удар шпагой от капитана. Ну и клинок у этого Вентимилия». Они поднялись на платформу и оттуда, по узкой лестнице, спустились внутрь башни. Посередине лестницы они нашли второй труп. Это был испанский сержант, сражавшийся тут с корсаром. «Еще один, получивший удар в самое сердце», — сказал Ван Штиллер. «Капитан не пощадил этого беднягу.